перемен, мы это обсуждали. Очень часто бывает, когда вот этот как-то конфетно-цветочный период идет или начальный этап установления отношений, и что-то не устраивает, но человек молчит, не пытаясь ничего поменять, рассчитывая, что потом будет лучше. Вот лучше, как правило, не бывает. Если в начале, ну, представляете, да, там, на романтическом периоде не очень хорошо, то потом, как правило, бывает хуже. Лучше еще не видел. Может, лучше, конечно, бывает, но я, по крайней мере, не наблюдал этого еще. Хорошо, давайте тогда, что со вторым. Ну, сейчас уже начали, потом к вам вернемся. Что со вторым? Да. Я уже поняла, что... По прослушанному все уже испорчено. Ну, давайте, что вы испорчено? Ну, вообще, второе, это мой руководитель. Мы с ним 2 года встречались, а 3 месяца назад отношения как-то так мягко. Ну, я, в принципе, не приучена выяснить отношения. Вот, когда я увидела его холодность, я решила подождать. А потом, где-то через неделю, через 3 появилась интерес, он мне сказал, что все. Кино не будет. Ну, не то, что кино не будет. Он не сказал однозначно, кино не будет. Но дал понять. Он сказал, что сегодня не работает. Да, сегодня не работает. И вот это вот, да, вроде бы как и нет, но скорее всего нет, вот это вот уже тянется 3 месяца. Ну, значит, нет. Значит, нет, я понимаю. Я, знаете, вот опять же, для выстраивания нормальных взаимоотношений нужна все-таки, на мой взгляд, заинтересованность обоих сторон. Потому что есть, знаете, такое распространенное выражение Ларуша Фуко, что из двух любящих один любит, а другой позволяет себя любить. Ну, на мой взгляд, такие отношения, конечно, удобны для человека, который позволяет себя любить, но все зависит от того, что вы хотите построить. Вы от этих отношений вообще чего хотите? Ну, вообще, когда отношения были, я планировала, ну, как не то, что планировала, а хотелось с ним построить семью. Он женат или нет? Нет, он не женат. Он не женат, да? А как отношения строились? Ну, с чего начались? Чем закончились? Ну, чем закончились, знаем, а с чего начались, как протекали? 2 года, что как-то встречались? С чего начались? Ну, сначала они были у нас, называется, производственные. Ну, на работе мы общались и время вместе проводили. Там, на море ездили. Ну, это секса не было. Достаточно долго длилось. Подожди, на море ездили, это как? Ну, так, просто там отдохнуть куда-то. Вдвоем? На работе. Да. Что-то обсуждали. Еще раз, секунду, я вот это не понял. На море ездили, секса не было. Не, ну мы ездили так. Очень настораживающе. Нет, после работы. Ну, поехали искупаемся. Ну, поехали искупаемся. Ну, поехали мы искупаемся и назад. Ну, да. Вдвоем. Да. Ну, там, в ресторан. Ну, потом это все плавно перетекло. И долго вы ездили купаться? Ну, это было не часто, но где-то месяца два. Ну, то есть он проявлял определенный интерес? Да. Да? Да. Я тогда еще не была в официальном разводе, поэтому у меня какие-то сексуальные отношения. Подождите, ну вы же купаться ездили? Да. Ну, он каждый подчиненный предлагает съездить искупаться? Нет. Я, вот, вы знаете, мне кажется, очень важный момент это быть честным перед самой собой. Ну, то есть, если он вам предлагает ездить купаться, значит, у него есть определенные там, интересы, притязания. Да, на этот счет. Вообще, я заметил, что у женщин есть какие-то внутренние часы по поводу того, когда порядочная девушка что должна делать. Я имею в виду с точки зрения, там, когда можно поцеловаться, когда можно обняться, когда можно приступить к третьей части Марлезонского балета. Но вот здесь еще, знаете, такой интересный момент, что если как бы до этого времени, то вроде как это, девушка будет считать, что это нехорошо. Это раньше времени. Есть как бы срок, который отведен на то, чтобы считаться порядочным. Но если происходит затягивание, то, знаете, иногда возникает, и мужчина не проявляет активности, у женщин возникает такой какой-то спортивный интерес, и сколько ж он так протянет. То есть, я же подозреваю, он же не просто купаться возил, то есть он какие-то поползновения это делал. Ну, просто, во-первых, у меня была субординация, и... Ну, да, это... Ну, да, это вот как-то звучит, это, честно говоря, вообще никак. Ну, было так, да. И потом вы развелись официально, да, или что? Ну, потом муж съехал от меня, мы начали туда встречаться. А он проявлял инициативу, правильно? Да. Угу. Потом мы развелись. Но как, мы начали с ним встречаться, потом в официальном разводе я не была. Тогда он меня сюда... Бог с ним, с первым мужем все, как бы, отправили его в Сочи, пусть загорает, там не то бы... Ну, вот, который начальник мне сказал, что все отношения наши закончились. Подождите, до того, как начальник сказал, что отношения закончились. Были же 2 года, то есть в эти 2 года... Если мы начали отношения, угу. Месяца через 2 он мне это сказал. Налаживали свою личную жизнь, как положено, я могу это посмотреть. Будем посмотреть, что мы делаем. Угу. Ну, потом прошло, наверное, месяца полтора, мы с ним снова начали встречаться. Вот, по его инициативе? Да. Ну, она как бы была обоюдная. Обоюдная. А чем вот начальник от мужа отличается в положительную сторону? Они абсолютно разные. Я понял. Ну, чем начальник лучше мужа? Ну, лучше, просто другой еще. Ну, другой в чем? Ну, во-первых, он... Ну, во-первых, он... Я к нему испытывала сексуальное влечение. Угу. К начальнику. Угу. Ну, это, во-первых, я думаю, что он начальник. Вот. А потом мне с ним было интересно. Он умный, разносторонний, самодостаточный, обеспеченный. Угу. Ну, вообще, в принципе, мне с ним было комфортно. И? Ну, как мне казалось, что я в него влюбилась без памяти. Угу. Ну, Я правильно понял, что через 2 месяца после начала сексуальных отношений он сказал, что как бы все куку. Да. Устраивает. Он мне не сказал, как почему? То есть что случилось? Он сказал, мне надоело эта тягомотина с твоим мужем. Ну, то, что он приходил ко мне постоянно. Он сказал, сначала разберись в своей личной жизни. Все разберись со своим мужем, а потом. А потом будем думать. Да. Угу. А муж приходил по поводу чего? Просто приходил и все. А что приходил? Пообщаться. Ну, он хотел вернуть отношения. Угу. Ну, хорошо, муж уехал, все, дальше. Ну, муж позже уехал. А что значит, ему надоело? Как-то ваши отношения с бывшим мужем сказывались на отношениях с этим товарищем, с начальником? Ну, он как-то так активно участвовал в моем разводе. То есть в плане консультации по поводу того, как бы не остаться мне без моего имущества. Угу. Ну, проконсультировал дальше. Его как касалось то, что муж ходил? Ну, как не касалось. Ну, а почему он тогда отказался? Что значит ему надоело тягомотина с вашим мужем? Ну, потому что он мне все время говорил, займись домом, а я ничего не делала. Когда вот он сказал это, то я ринулась заниматься домом. В течение месяца все уполнила. Угу. И он опять появился? Да. Угу. И дальше что? Ну, дальше отношения шли в обычный режим. Что значит обычный режим? У каждого ваш обычный режим свой? встречались, ходили в кино, в ресторан, вместе время проводили. Каждый день? Ну, на работе каждый день, а вечерами не каждый, ну, через два дня. На работе понятно, на работе как бы деваться никуда, а вечерами? Нет, не каждый вечер. А, ну, как часто, периодичность?